Глава 10. Бенни. Рассказать обо всем Аните было вовсе не так страшно, как я думал. Это оказалось в 100 раз страшнее. Уж не знаю, чего я ждал. Что она погладит меня по головке, помассирует шею и скажет, все будет хорошо, Бенни, как столько раз до этого. Да и что она должна была сказать? Пусть она поселится в спальне, а я тут, в кухне, на диванчике посплю. Я ведь вовсе не хотел, чтобы Анита переезжала. Я так привык к ее надежному плечу, когда мы бок о бок трудились в коровнике, к ее ненавязчивому, молчаливому присутствию, когда я вечерами заваливался на диван перед телевизором, включив какой-нибудь барахло по кабельному. А кто теперь будет разбираться с этой чертовой налоговой? Да и захочет ли Дезире вообще сюда переезжать? Как ни печально это признавать, видать, я по натуре двоеженец. Бенни и его гарем из 2 наложниц, одна в переднике, другая нагишом, и, пожалуй, третья в рабочем комбинезоне. Если бы Анита была мне сестрой, может, из этого бы что-нибудь и вышло. Она бы, конечно, фыркала, бронилась и воевала с Дезире за власть на кухне, как это делали мама, бабушка и тетя Гертруд, когда я был маленьким. От их непрестанной ругани воздух в доме был хоть ножом режь, но отец никогда ни во что не вмешивался. И в конце концов они всегда разбирались сами, подчиняясь строгой иерархии, прямо как собаки. Это только городские пытаются их растащить или поливать водой, завидев, как те делят территорию. Они и сами прекрасно разберутся, хоть и шуму от них будет, дай Боже. Но это я про собак, а не про женщин на кухне. Думаю, кстати, что креветка быстро бы уступила. Родная сестра я еще куда ни шло. Но вот двоюродную так просто в члены семьи не запишешь. Тем более, если ты до этого целый год спал с ней в одной постели. Пусть даже ничего сногсшибательного в этой постели не происходило. Временами казалось, что Аница с тем же успехом могла бы заниматься вязанием в процессе. Допускать-то до себя она допускала. Но чтоб сгорать от страсти, хватать за задницу и тащить в постель, такого с ней не случалось. Для нее это было что-то вроде очередной домашней обязанности на манер еженедельной стирки. Да нет, зря я так. Я же знаю, что она пыталась попробовать всякие штучки, которых нахваталось в бесплатном приложении к вечерней газете. Вот чего хотят мужчины в постели. Но я только заливался краской, когда ее голова исчезала под одеялом. Господи, да вспомни только, что со мной вытворяла креветка. Я чуть сознание не терял, и ни капли смущения. Но Анита же моя двоюродная сестра. Мы с ней знакомы с тех пор, как пешком под стол ходили. Я как-то попытался ей это объяснить. Так думал, она меня убьет. Пришлось на всякий случай спрятать все острые ножи в доме и поменять батарейки в пожарной сигнализации. Мне ужасно хотелось поговорить об этом с креветкой, но когда мы наконец встретились, я вдруг ни с того ни с сего заладил про то, какая Анита распрекрасная. Меня просто понесло, будто челюсти заклинило. Это, конечно, чистая правда, но я-то хотел спросить, как мне теперь быть с той фурией, которую я сам же и выпустил на свободу. Потому что за эти несколько дней Анита стала совсем другим человеком. Такой я ее еще не знал. Она огрызалась на все вопросы, напрочь забросила готовку, а однажды даже нарочно въехала в столб, после чего вышла из машины, глянула на помятый капот и расхохоталась. Я попытался было выудить из нее, что ей посоветовал тот тип в клетчатой кепке по поводу моей неверно заполненной анкеты, а она в ответ: «Это пусть тебе твой адвокат объясняет, через решетку, дубина ты стаиросовая». «Ну, спасибо». Похоже, единственная женщина в моей жизни, которая не считала меня дураком, это моя мать. Хотя, может, она просто помалкивала по доброте душевной. А потом все еще больше закрутилось, как карусель. То придешь домой, сидит, ревет над каталогом из ювелирного и словно невзначай нащупывает мою руку. Тут я заливался краской с ног до головы и не мог вымолвить ни слова. А иной раз придешь, стоит, волосы дыбом и прямо ногтями сдирая со стен обои, которые сама же и поклеила. Я уж не знал, куда деваться. В конце концов я спросил, нет ли у них в больнице кого-нибудь, к кому она могла бы обратиться за помощью. А она взяла и вышвырнула мой магнитофон в окно. Причем в закрытое.